Глава 21. Я знала, что у животных есть какое-то врожденное чувство направления, но не представляла, что настолько хорошее. Мрак за считанные минуты вывел нас через низкорослый кустарник на хорошо утрамбованную ровную дорогу и поскакал в одному ему известную сторону. Местности я не знала, поэтому всецело положилась на умного скакуна и очень надеялась, что он везет меня прочь от княжеского замка. Передвигались мы бодрой рысцой, без особой спешки, но и не тормозя. Наверняка нас уже искали. И оставалось только уповать на то, что, памятуя мое путешествие почаще, стража с князем и в этот раз будет прочесывать лес. «Это если на тебя не повесили какой-нибудь магический маячок», — фыркнуло насмешливо подсознание, а я сильнее стиснула поводья. «Надеюсь, нас не догонят». Пробормотала я, чувствуя, как душу покидает вера в успех начатого мероприятия. Конь снова вопросительно всхрапнул. «Если меня поймают, то точно казнят». Вздохнула я то ли в ответ животному, то ли просто, чтобы не гонять эту мысль по черепной коробке до состояния окончательного помешательства. Мрак помотал головой, словно отрицая сказанное мной. Возможно, мне это только показалось, но я отчего-то решила его переубедить. И себя заодно. Эритар надел на меня поглотители, которые могут убить любого мага, и раздумывал с Адельвирсом о том, как меня обезвредить раз и навсегда. Так что даже не спорь, назад мне нельзя. А вот ты вернешься, как только довезешь меня до города, постановила я и ворчливо добавила. Иметь в послужном списке еще и кражу княжеского коня я не готова. Мрак коротко заржал и на какое-то время притих, сосредоточившись на беге. А вот я ехать в тишине не смогла. Внутри все зудило, требуя хоть какого-то выхода. И конь оказался единственной жилеткой, в которую я без последствий могла выдать накопившееся и избавиться от давящего камня в области груди. У меня до сих пор в голове не укладывается, что он так со мной поступил. Начала я, а дальше слова полились нескончаемым потоком. Вместе с ними щеки прочертили сдерживаемые до этого момента слезы. Здесь их никто не видел и осудить не мог, а значит, можно было немного расслабиться. Я знаю, что я редкостная дура. Под конец своего рассказа подвела я итог, утерев мокрые дорожки. Забылась, потеряла бдительность, а он... Выдать князю законное нелестное определение не смогла, вновь всхлипнув. Мрак неодобрительно пробурчал что-то на лошадином, а после неожиданно замедлился и остановился. Поднял голову, начал шевелить ушами. «Что?» — уточнила я у него, чувствуя нарастающее напряжение. В ответ на свой вопрос я получила настороженные короткие фырки. Мрак явно к чему-то прислушивался. Резко стало не до своих душевных переживаний. Слезы высохли, и я тоже напрягла уши. Первое мгновение я слышала только стук своего сердца и прерывистое после рыданий дыхание. Но спустя миг до меня долетел звук, который, видимо, и взволновал моего скакуна. Низкий, пока еще тихий, но явно приближающийся грохот копыт. Множество копыт. Ворвавшийся в кровь адреналин заставил руки крепче ухватить поводья, а колени сжать бока коня. «Бежим!» — скомандовала я, и мрак сорвался с места. Ветер снова бил в лицо, а я всеми силами старалась не свалиться, оглядываясь назад. Преследователи так и не появились в поле зрения. Нагнать Воронова им было не под силу. Но догоняли нас не только по земле. Громкий рев, раздавшийся за спиной, проник в каждую клеточку моего тела, пробудив первобытный страх и заставив вздрогнуть. Захотелось зарыться в конскую гриву, чтобы никто не нашел, но любопытство оказалось сильнее, и я обернулась. Сердце замерло и ухнуло куда-то в район пяток. Над верхушками деревьев летел самый настоящий дракон. И одно дело знать, что местные обитатели могут превращаться в огромных ящеров, видеть их изображения на картинах и совершенно иное увидеть вживую. Он был огромным и вместе с тем невероятно прекрасным, так что отвести взгляд не получалось, как прикипел. Чешуя нагонявшего нас дракона переливалась в неясном свете последних сумерек, как настоящий туман, перетекая от черного к молочно-белому при каждом движении. А крылья были настолько большими, что закрывали небо. Глаза гиганта горели бело-голубым огнем, и в них легко угадывалось желание меня непременно поймать. Наши силы были неравны. Дракону потребовалось два взмаха, чтобы нагнать нас. Мрак заржал, а я, испуганно зажмурившись, заверещала, когда туманный ящер резко снизился. Я была уверена, что это был последний момент в моей жизни, но ошиблась. Хватать меня не стали. Лишь мощный порыв ветра, отхлопнувших по воздуху крыльев, вынудил плотнее прижаться к коню. Дракон пролетел над нами и приземлился в паре десятков метров впереди. Развернулся лицом и зарычал. Казалось, само пространство завибрировало, а мрак под мой визг поднялся на задние ноги. Мы бы с радостью дали дёру в обратном направлении, но конный отряд времени не терял, нас брали в тиски. Мне виделся лишь один путь к спасению. «В лес!» — скомандовала я. Но мой голос заглушил очередной рев дракона. А в следующий миг заросли по обеим сторонам дороги затянул туман. Он был настолько плотный, что сунься мы в лес на удачу, точно бы разбили лбы об первое же дерево. Пока я соображала, что делать, белое марево поглотило все окружающее пространство, отсекая нас не только от возможного пути спасения, но и от стражи. С их стороны какое-то время еще доносились истеричное ржание коней и приказы всем оставаться на месте до особых распоряжений. Но это все быстро стихло, оставив меня наедине со страхом и неизбежностью. Я смотрела на медленно приближающегося дракона и буквально умоляла себя отмереть и начать хоть как-то бороться за свою жизнь. Для начала я дернула поводья в попытке заставить мрака отступить. Но конь лишь переступил с ноги на ногу и мотнул головой, не желая двигаться. Тогда я соскользнула с его спины и осторожно отступила назад. Дракон недовольно рыкнул и ускорился. Одно стремительное движение с его стороны, и я оказалась с ним лицом к лицу. Горячее дыхание палило кожу и заставило волосы на затылке зашевелиться. Между нами остались считанные сантиметры, и я успела представить, как мне откусывают голову, но вместо этого... «Вы что оба устроили?» — рявкнул Эрри Тар и попытался ухватить меня за локоть. От шока я не сразу сообразила отдернуть руку и отпрыгнуть, но внезапно между мной и князем выросла черная стена. «Мрак. Твоя идея», — процедил дракон и попытался обогнуть своего скакуна. Но тут каким-то неуловимым образом, с недовольным фырканьем, подвинул меня и снова превратился в препятствие на пути дракона. «Рита!» — нашел следующего виноватого Эрри Тар. И столько обвинений и злости прозвучало в его голосе, что я моментально ими заразилась. А всплывший из глубин памяти факт, что до окончания отбора я неприкосновенна, только прибавил храбрости. «А что сразу Рита?» — огрызнулась я. «Он сам решил меня защитить. От вас!» «От меня?» — возмутился Эрри Тар и постарался выглянуть из-за Воронова, чтобы хотя бы взглянуть на меня. «И чему, спрашивается, удивляется? Или надеется обмануть меня этим? Не выйдет». «Да!» — бодро подтвердила я, прячась за животное. «Интересно, почему?» Недобро протянул князь и елейным голосом поинтересовался. «Напомни, что я в наш последний разговор просил?» «Смириться и умереть?» — проговорила я, скопировав его интонацию и уходя от очередной попытки меня пленить. «Что?» — возмутился дракон и даже не стал снова меня ловить. «Как твой изворотливый мозг дошел до такого вывода?» «Самым прямым путем», — припечатала я и со злым снисхождением пояснила. А для чего еще на меня вешать без разрешения эти поглотители и умалчивать, что они могут меня убить? Я, конечно, не кандидат наук, но и без этого все кристально поняла. Послышался тяжелый вздох и обреченная. «А я до последнего надеялся, что ты не слышала наш с Эдельвирсом разговор в лаборатории. А я до последнего надеялась, что не настолько безразлично тебе и получу объяснение». Признание в собственной глупости в очередной раз болезненно полоснуло по душе, и на глаза навернулись слезы обиды. Пришлось спешно моргать, чтобы не позволить миру окончательно раствориться в соленой пелене. Слава богу, мрак до сих пор неприступной стеной стоял между мной и князем, не позволяя тому увидеть, насколько меня задело случившееся. «Даже не представляешь, насколько не безразлично. Как-то предвкушающе протянул Эритар. Даже конь недоверчиво на это всхрапнул. Я же с сарказмом фыркнула. «Ага, спишь и видишь, как бы изощрённее от меня избавиться?» «Да я уже забыл, как подушка выглядит за эти дни», — снова возмутился Эритар. «Потому что всё свободное время трачу на разработку заклинания, которое поможет тебе жить долго и, надеюсь, счастливо». «Простите, но слабо верится», — скривилась я, а сама усиленно выдёргивала перья из крыльев, которые попыталась вновь расправить никак не умирающая надежда. «Обычно того, кому хотят помочь, не обманывают». «Я пугать тебя не хотел», — возразил князь. «Поэтому согласился с планом Эдельвирса от меня избавиться», — хмыкнула я. «Логично, логично». Я не соглашался. «Ты не отказался», — уходя от очередной попытки меня пленить, припечатала я. «Лучше пусть он надеется на мое возможное согласие, чем мешает осуществить мою задумку». Он и так мне все нервы истрепал, требуя скорейшего завершения отбора. «Так зачем дело встало? Завершайте! Только без меня! Я ухожу!» С этими словами я действительно развернулась прочь от князя и коня и уверенно шагнула в туман. О чем я думала? Да ни о чем. Надоело все. Внутри клокотала злость, которая жгла не хуже пламени Граданы и напрочь лишала страха. Поэтому, когда меня ухватили за руку и развернули обратно, не раздумывая, попробовала ударить в ответ. Правда, перехваченный еще на подлете кулак, князь ловко завел меня за спину и крепко прижал меня к себе, лишив возможности сопротивляться. Получалось лишь невнятно дергаться в отчаянных попытках хоть как-то вырваться. «Пусти!» — шипела я, игнорируя утративший всякую схожесть с человеческим взгляд Эритара. «И иди уже, нюхай цветочки своих невест!» «Наверняка там найдется роза тебе по душе». «Я на твой посмотреть хочу», — рыкнул мне в ответ дракон, стискивая крепче. «А мне показывать нечего», — мстительно выдала я. «Не распустился у меня цветок. Задание провалено. Все, занавес». И здесь отличилась. Неожиданно тихо рассмеялся князь. И, перехватив мои запястья одной рукой, второй обхватил за затылок, чтобы я не смогла отвернуться от его глаз, в которых помимо тумана светилось непонятное мне предвкушение. И это просто замечательно. Я хотела было поинтересоваться, чему он так радуется, но только и успела, что втянуть воздух. Эритар за долю секунды склонился ниже. «Люблю тебя». Обжег своим дыханием и бескомпромиссно впился в мои губы. В первый миг я дернулась, желая разорвать прикосновение, потребовать свободы и объяснений. Но мои трепыхания лишь позволили князю углубить поцелуй. И все попытки выдворить захватчика безнадежно потерпели крах. Трудно действенно сопротивляться, когда от каждого касания тело пробивало мелкой дрожью и одновременно сладостно сковывало. Требовательные вместе с тем нежные поцелуи сводили с ума, а вкупе со все громче звучащим в моей голове ошеломляющим признанием — они стали тем самым неизбежным цунами, которое напрочь смыло все условности и заставило колени подгибаться. К счастью, Эритар крепко меня держал. Но стоило моим рукам получить свободу, я все равно вцепилась в широкие мужские плечи и окончательно капитулировала. Отдала во власть Эритара не только свое тело, но и дыхание, которое он буквально пил. Вытягивал все до последней капли и заменял своим, так невозможно нужным и теплым. Оно ласково окутывало сердце и душу. И я, как последний наркоман, тянулась за ним, не в силах отказать себе быть безусловно счастливой. Внутри разгоралось желание получить еще больше, раствориться в даруемом драконом наслаждении раз и навсегда. Я даже не смогла сдержать требовательного стона. Но, увы, не все зависело от меня. Эритар неожиданно резко оторвался от моих губ, тут же приезжал к себе и уткнулся в макушку, глубоко дыша. Еще немного, и отбор действительно закончится. И совершенно не так, как я того хочу. Пробормотал он и шумно выдохнул. А у меня непроизвольно пальцы сильнее сжались в попытке покрепче уцепиться за плотную ткань мужского камзола. В голове как-то резко стало тесно от вернувшихся мыслей. Как не так закончится? Почему? Он же сказал, что любит меня. Или мне послышалось? И чего же в итоге хочет Эритар? «А как ты хочешь, чтобы он закончился?» Не удержалась я от вопроса. Князь снова глубоко вдохнул и стиснул меня крепче, словно боялся, что я попытаюсь сбежать или вообще исчезну. Это насторожило еще больше. Что он собирался мне сказать? «Ты же помнишь, что королева использовала древние артефакты для поиска претенденток?» Я коротко кивнула. «Так вот, этим она активировала обряд, благодаря которому в забытые всеми времена драконы находили себе идеально подходящих спутниц. Детали и тонкости процесса, естественно, всеми забыты. Но вначале я искал лазейки, как обойти весь этот фарс, и углубился в изучение вопроса. Пути именовать женитьбы не нашел, зато узнал, что условия невинности невесты в списке требований значатся не для галочки. Именно ее наличие и сохранение до первой брачной ночи является залогом, что обряд будет завершен. А ты постоянно испытываешь мою выдержку, и она уже трещит по всем швам». Я ощутила укол вины, но в то же время в груди словно цветы начали распускаться. Их лепестки приятно щекотали изнутри, вынуждая ежиться от удовольствия и сжаться к тому, по чьей вине это со мной происходило. «Постой спокойно». На вдохе потребовал Эритар. «Извини», — пропищала я и попробовала отвлечь дракона. «Хочешь конфетку с шоколадной начинкой? Я сегодня сделала». Но вместо ответа я почувствовала, как князя меленько затрясло. Сознание пронзил резкий страх. «Тебе плохо?» Я отстранилась, чтобы заглянуть дракону в лицо. А он заржал. И что его так рассмешило, я откровенно не понимала. Точнее, догадывалась, но очень хотела ошибиться. «Что смешного?» Хмуро потребовала я объяснений. «Конфетами меня еще не соблазняли». Сквозь хохот выдал этот невыносимый чешуйчатый. «И не будут больше». Надувшись окончательно, пробубнила я и попыталась выкрутиться. «И вообще, я тебя еще ни разу не соблазняла». Жаль, отпускать меня и не подумали. «Это ты так считаешь, конфетка моя, с начинкой?» Успокоившись, проникновенно проговорил князь и посмотрел так, что моя злость мгновенно улетучилась, а ее заменило непреодолимое желание смущенно отвести глаза. Вот только возможности такой Эритар меня лишил. Ухватил за подбородок и провел подушечкой большого пальца по моим губам. От этого прикосновения по коже разбежались приятные мурашки. Я замерла, впитывая непривычные, но такие манящие ощущения. Очень хотелось плюнуть на все, податься вперед и получить еще один поцелуй. Пришлось прикрыть глаза, чтобы не поддаться соблазну. «Я обязательно решу вопрос с твоим неуправляемым даром», — тихо заверил Эритар. Я шумом втянула воздух, недовольно поджала губы и, открыв глаза, твердо потребовала. «Я хочу знать, как. Прямо сейчас». Я была готова даже прибегнуть к пыткам, лишь бы добиться от туманного дракона конкретики. Вот только этого не потребовалось. «Я готовлю заклинание, которое позволит регулировать уровень магии в тебе, не даст ему перерасти допустимый предел. Но активировать его я смогу только после завершения отбора и твоего согласия». После всех признаний очень хотелось довериться и покладисто на все кивнуть. Но разум еще не до конца потонул в розовых облаках, потому что на запястьях до сих пор болтались поглотители и раздражали. «Побочки?» — хмуро поинтересовалась я и покрутила кистями, намекая на наш предыдущий разговор. «Ну...» — нехотя протянул Эритар и осторожно уточнил. «То, что артефакты, на которые я подвязал заклинание, нельзя будет снять, тебя сильно смутит?» «И только? Никаких опасных свойств?» Продолжила я допытываться, а как только князь снова открыл рот, чтобы ответить, пригрозила. «Если обманешь, как с поглотителями, я клянусь, найду способ избавиться от твоего артефакта и заклинания». Дракон посуровил, а удерживающие меня руки напряглись, стискивая крепче. «Я тебя не обманываю. И никогда не буду», — решительно глядя мне в глаза, заверил Эритар. «Твоя жизнь и здоровье последнее, чем я рискну. Костьми лягу, лишь бы с тобой ничего не случилось». Каждое слово он произносил так, что оно отпечатывалось в моем мозгу клеймом, становилось чем-то непреложным, аксиомой, сомневаться в которой — великая глупость. «Но...» «Не обманешь», — согласилась я и недовольно пробурчала. «Но вполне можешь не договорить, например, как с поглотителями». Они не работают. Перебил меня дракон и, на мой удивленный взгляд, пояснил. Точнее, не в полной мере. Я активировал только замок, чтобы не слетели с тебя, и поставил ограничение на критическое превышение магии. Если бы тебе вновь грозило воспламениться, тогда бы они включились, давая мне время вмешаться. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать услышанное. «И почему ты сразу это не сказал?» — возмутилась я. «Прости». Выдохнул Эри Тар, притягивая к себе и снова утыкаясь мне в макушку. Не думал на тот момент, что это требуется. Да и знать об этом никому не стоит. Так что даже если Эдельвирс по нашему возвращению устроит допрос в своей любимой дотошной манере, молчи, улыбайся и хлопай ресницами. «Не доверяешь ему?» — настороженно уточнила я. «Отчего же? Опроверг мое предположение князь. Он один из преданнейших мне и Гальдару драконов. Он уже более 200 лет в должности первого княжеского советника. Поэтому, когда потребовалось назначить кого-то курировать отбор, я выбрал его. Вот только последнее время его мнение сильно разнится с моим. А нудить при любом удобном случае, что надо сделать только так, как он считает правильным, ему ничто не мешает. Даже если я его разжалую и сошлю во второй родовой замок, сердобольный дядюшка будет слать мне оттуда письма пачками. Так что чем дольше он будет уверен, что все идет, как он считает, правильно для блага княжеского рода, тем нам с тобой будет легче сделать так, как задумал я». «Угу», — согласилась я, переваривая все сказанное Эри Таром. «И кто-то другой наверняка уловил бы в словах князя кучу важной информации. Подумал бы о том, что советник не просто посторонний, а член княжеской семьи, имеющий неоспоримое право высказывать свое мнение. И он всегда жаждал видеть княгиней только драконицу, поэтому всеми силами пытается избавиться от иномерянки. Умный человек обязательно бы уточнил еще раз, что конкретно задумал князь. Я же зацепилась только за один факт, который напрочь выбил меня из колеи. Больше 200 лет? А сколько живут драконы?» Я уже чувствовала, что ответ меня не порадует, и не ошиблась. «До 500 в среднем, если не погибают раньше», — спокойно ответил князь. «Может, Эдельвирс не так уж не прав, и я тебе действительно не подхожу», — мрачно проговорила я. В голове уже проносились картины, как я превращаюсь в старуху, а Эри Тар заводит себе молодых любовниц и ждет, когда я отъеду в мир иной. В реальности же князь широко улыбнулся, перехватил мою руку и, удерживая ее на уровне моих глаз, нежно погладил изображение розы на среднем пальце. «Печать, которую тебе даровал амулет при перемещении, увеличила срок твоей жизни, так что у тебя нет шансов состариться раньше меня». Поцелуй в центр ладони стал своеобразной точкой, от которой по телу снова прокатилась волна нежности, и я не смогла не улыбнуться. Наверное, уже пора было расслабиться и получать удовольствие. Но мне отчего-то не удавалось окончательно отпустить чувство на волю. В голове крутилось неясное «а вдруг?», которое никак не желало угомониться и не давало упасть в омут счастья. «Вот все разрешится хорошо, тогда и порадуюсь», — постановила я, придерживая собственную эйфорию. Возвращаться в замок решили, как и в прошлый раз, верхом на мраке. Стоило нам устроиться в седле, князь повел рукой и развеял наведенный туман. Пространство тут же заполнили звуки. Звон сбруи, ржание лошадей и мужские голоса. Оказалось, преследовавший меня отряд никуда не делся. Дожидался нас в 30 метрах. Вернувшийся в мир шум несколько оглушил, и я пропустила момент, когда мы поравнялись с вооруженными стражниками. Я невольно плотнее прижалась к Эри Тару в поисках поддержки и спокойствия. И он не отказал мне в этом, положил ладонь мне на талию и уверенно сжал. Стало легче. Обратная дорога не заняла много времени. Или я просто не заметила прошедших минут, полностью погрузившись в ощущение близости любимого мужчины. Вынырнула обратно в реальность я только тогда, когда мы проезжали мимо конюшен. Совесть недовольно заворочилась, напоминая, что при моем побеге присутствовал еще один персонаж. И если мне и мраку ничего страшного не грозило, то вот за главного конюха я была не настолько уверена. «Эри Тар!» — тихо позвала я, и как только князь обратил на меня внимание, виновато попросила. Конюха, не наказывай, пожалуйста. Он не виноват». «Разве?» — равнодушно донеслось мне в ответ. «Еще скажи, что ты сама оседлала мрака». «Нет». Нехотя протянула я очевидное и быстро добавила. «Он меня учил верхом ездить. Между прочим, очень хорошо учил. А потом мы с мраком... ну, как-то вот». Подобрать слова, описывающие произошедшее, у меня так и не получилось. Хотя я до сих пор не жалела о своем спонтанном бегстве. Но при воспоминании о нем все равно становилось неловко. «Я так и понял». Фыркнул насмешливо на мои комканные оправдания мой дракон и куда строже потребовал. «Обещай, что больше не будешь сбегать. Тогда я прислушаюсь к твоей просьбе, и мне не придется искать нового главного конюха». «Обещаю». Тут же выпалила я. Совершенно не хотелось, чтобы из-за меня кто-то потерял работу, тем более незаслуженно. Вот и славно. Легко принял мой ответ Эрритар и как-то недобро усмехнулся. «И знаешь, раз уж он успешно учил тебя, то он и продолжит этим заниматься». Нервно поперхнулась я, ярко представив, как будет счастлив конюх и как он отыграется на мне за последний инцидент. Это точно станет обоюдным наказанием. «Ты жесток». «Справедлив». Продолжая неприлично довольно лыбиться, поправил Эрритар и остановил мрака у центрального входа в замок. Здесь нас ждал хмурый Эдельвирс. Увидев его, князь словно закаменел. Мне же откровенно стало не по себе.